Глава 61. Привет от Элли. Карабинер у них симпатичный, но не орел, ничего толкового не спросил, мрачно сказала Машка. Я ждала ее под дверью. Меня позвали на допрос первый. Я рассказала, как договорились. Ребята пригласили нас посидеть, выпить вина. Мы пришли, а там такое. Гошины бутылки отлично подтверждали нашу версию. Поэтому мой допрос закончился быстро. Дольше всех пытали Гошу. Нет ли у Вани врагов, что могло быть на компьютере? Гоша сказал, что ничего там ценного не было. Вышел он в полуобморочном состоянии и почти сразу начал причитать. «Я туда не вернусь! Я туда не вернусь!» Я уже решила, что нам придется давать Гоше приют, как у него звякнул телефон. Актриска, которой он успел по дороге разыграть в лицах страшную новость, была готова немедленно утешить режиссера в своих объятиях. Туда, в общежитские объятия, Гоша и выехал на вызванном такси. Нас он подбросил до пляжа. Солнце оплывшим желтком смотрело на нас с медленно остывающего неба. Море лениво отдыхало от зноя и нежно голубело. На пляже была пересменка. Кто-то считал, что еще день, и продолжал купаться. Кто-то решил, что уже вечер, и усаживался в ресторанчике. Машка плюхнулась за один из свеженакрытых столиков. И я даже рассердилась, как можно думать о еде. Но Машка была сосредоточена и серьезна. «Лена, я работаю», – непривычно строго сказала она мне. Достала телефон и нежно заворковала по-английски. «Я соскучилась. Нам нужно верное мужское плечо. Свободен? Отлично, ждем». «Какому это плечу ты звонила?» – удивилась я. Машка устало посмотрела на меня и ответила свое. «Эля ведь могла отсюда и не уехать. Или руководить сообщником издалека, тем же Костей, чтобы улики зачищал. С кем она встречалась тайно от нас на вилле, а?» Говоря все это, она автоматически макала теплый дырчатый хлеб с хрустящей корочкой в пахучее оливковое масло, посыпанное солью и черным перцем, и подливала себе прохладного зеленого вина. Мне никакая еда в рот не шла, я подтягивала холодный апероль, хотя хотелось тупо нажраться водки. «Маша, все. Я больше не могу. Завтра улетаем. Сегодня вечером поменяю билеты и...» «О, привет, Маш, я Чао Льена!» К нам от бара несся Роберто. Даже без капитанской формы, в белых брюках и синей рубашке, он был хорош. Темные кудри, огненно-горячие очи и рельефные мускулы. Не мужик, мечта Микеланджело. Я смотрела на него, как на посланца иных миров. Путешествия на Капри, даже поездка на Легалли, были в другой жизни, до убийств. Но Машка лучезарно улыбнулась и даже чмокнула Роберта в щеку, отчего он трогательно смутился. «Садись», — пригласила она его. «Хочешь вина?» «Я сам закажу. Выбор вина — дело мужчин», — заторопился Роберта. «Нам уже хватит», — пискнула я. Но через несколько минут в ведерке со льдом отдыхала еще одна запотевшая бутылка. А на столе появлялись тарелки с брускеттой, тартаром из тунца, мелкими жареными рыбками, маринованными баклажанами, оливками, колбасами, белым снежком моцареллы. Я решила, что Машка хочет заесть и запить горе. И хотя ухаживал Роберто за подругой, мне было приятно находиться под его ласковым покровительством. «Ночной клуб, пойдем сегодня? Вам надо развеяться, отвлечься!» Даже рассказ о сегодняшних ужасах не смог загасить его кипучую радостность жизни. Но оказалось, Машка не врала. Она и в самом деле работала, потому что вдруг нежно прильнула к плечу красавца, заглянула ему в глаза. «Когда ты Элю отвозил, она к тебе не приставала? А, дорогой? Ни о чем не просила? Куда ты ее отвез?» Роберто довольно хохотнул и вдруг стукнул себя по лбу. «О, Машья, я совсем забыл! Она же просила вам передать! Вылетела из головы!» «Она сказала, передай Машье и Ленье, что я прошу прощения, чтобы вы не обижались, типа так. А отвозил я ее в Амальфи. Еще удивился, вы же вроде у Игоря в Позитано живете». «Больше вы ни о чем не разговаривали? Вспомни». «Ты ревнуешь?» Роберто обхватил Машку за плечи. «Что она тебе сделала? Почему прощения просила? И начальник про Элью спрашивал». Я поняла, что кражу денег Власик решил держать в тайне. «И еще одно. Если бы Эля убила Игоря, вряд ли бы она решила перед нами за это извиниться. Я даже немного выдохнула. Мысль, что мы дружили с убийцей, обжигала сердце». Но Машка еще допрос не закончила. «Милый, говорят, капитаны очень наблюдательны. Давай проверим. Ты ничего необычного в Элле не заметил? Может, она что-то спросила, сделала? Думай!» Роберто вытаращил глаза. Ему казалось, это поможет думанью. Было видно, как немногочисленные извилины тяжело ворочаются в его античной лепкой голове. Но фокус не удался. «Может, она кому-то звонила?» Роберто просиял. «Нет, она хотела, когда мы причалили, но у нее сел телефон, и она попросила мой, сказала, только СМС брошу». «Дай телефон», — коршуном кинулась на него Машка. Роберто протянул ей мобильник, а потом дернулся. Ты хитрая, мои СМСки хочешь почитать?» «Расслабься, я по-итальянски не понимаю», — грубо перебила его Машка и стала нажимать всякие клавиши. «Ты чего?» — Роберто с испугом смотрел на свою собственность. «Блин, конечно, она стерла. Нарочно со своего телефона отсылать не стала. Какой у тебя провайдер?» «А?» «Напиши вот здесь по-итальянски. Прошу прислать распечатки моих СМС за этот день. Быстро!» «Но, Роберто, а то не поцелую!» Капитан защелкал пальцами по клавишам. Через 10 минут Машка выдохнула. «Пришло. Во сколько вы причалили?» «В 22:50. Я в порту отмечался. Но, Маш, я клянусь, у меня с ней ничего не было». «Тихо, вот, 22:47, одно слово, дошли». Тут она подозрительно посмотрела на Роберта, на его огромные мускулистые руки, которыми можно завалить быка, и спросила. «Это не ты посылал?» «Что ты?» – испугался Роберта. «Не я». «Роберта, теперь будем проверять твою память. Ну-ка, чей это телефончик?» Снова заворковала она, показав номер получателя. Роберта попытался наморщить идеальный мраморный лоб. И расстроенно сказал: «Не знаю». Ему казалось, от этих хитрых испытаний зависит, как закончится сегодняшняя ночь. «Ты Власику об этом СМС говорил?» «Разве надо было? Он не спрашивал». «Понятно». Машка сосредоточенно записывала номер на свой мобильник. «Даже не вздумай звонить по этому номеру со своего телефона!» Заорала я. «Из Робертиного. Мало нам смертей». «Хорошо». Машка неохотно спрятала телефон в сумку. «Завтра что-нибудь придумаем. Сейчас выпьем еще по рюмочке и... Извини, Роберто, пойдем спать в люлю». Когда на другой день, проснувшись, я посмотрела в ванной на себя в зеркало, то сначала не поверила глазам, а потом застыла в остолбенении. С моей собственной щеки мне весело помахивала хвостом розовая улыбающаяся рыбка. И я, убей бог, не могла вспомнить, как она там появилась. «Я что, сделала тату?» «Машка!» Вернулась я в спальню и затрясла подругу. Она подняла голову. На ее щеке резвилась точно такая же рыба, но синяя. «Что это?» С ужасом ткнула я себе и ей на щеки. «Пить меньше надо», — проворчала Машка. «Это нам в последнем ночнике нарисовали. Уже почти утром, чтобы билеты каждый раз не проверять. Ой, дай еще поспать, а?» Только тут я вспомнила, как мы с Роберто и невесть откуда взявшейся компанией его друзей перетекали всю ночь из одного питейного заведения в другое, топили страх, и рыбки появились где-то уже на самом дне. В голове что-то выстрелило, похмельная боль без предупреждения ударила в висок. Я со стоном повалилась на подушку. «За забвение надо платить».